Глава 21. Перехитрить лису. «Сука, сука, сука! Обоссанок объебанный!» Я со всей силы пнул лежавший на дороге небольшой камушек, и он тут же улетел куда-то в кусты. «Видят боги, если мне выпадет шанс, я этому упырю, вытащу его сраные кишки и ими же и придушу, а потом сожгу останки и высыплю пепел в отхожую яму». «Ключевое слово «если», — невесело заметил Барт, — но пока он нам не представился, так что давай думать, что скажем Моро». «А что тут думать-то?» — пожал плечами я. «Капитан уже за нас подумал. Нам остается только в точности выполнить все то, что он сказал». «Ага, и стать следующими, кого он повесит», — скептически скривился Роберт. «Не будь дураком. Этот ублюдок избавится от нас, как только мы ему перестанем быть нужны. Он нас из-за людей-то не считает. Для него мы то же самое, что и те головорезы, охранявшие ящики». «Тоже говно», — сплюнул я, — «только другого сорта». «Именно», — кивнул Барт, немного помолчал и добавил. «Я сильно сомневаюсь, что он решит, будто настало время разбираться в сортах этого говна». «Хорошо, что ты предлагаешь? Попросить помощи у Моро?» «А почему нет?» — уставился на меня Роберт. «В конце концов, мы знаем, кто на самом деле стоит за уничтожением пыли. Можно сказать, мы успешно выполнили его задание, и теперь можем попросить у него не только грамоту, но еще и помощи». «Вряд ли из этого что-то выйдет», — покачал головой я. «Ему на нас плевать, как и капитану». Скарлетт, мол, «извините, но ваши друзья в сделку не входили. Выпишет грамоту и даст пинка под зад. И то в лучшем случае, в худшем прирежет, если заподозрит, что мы в этом поучаствовали». Дальше некоторое время шли молча. Дорога до предместий оказалась совсем недолгой. В конце концов, сама пристань, на которой Моро держал груз, располагалась не так уж далеко от города, и уж совсем нельзя сказать, что она была хорошо спрятана от посторонних глаз. Видать, Моро не особо-то боялся за свой груз. Был уверен в своих головорезах? Сомневаюсь. Конечно, почти два десятка парней — это более чем надежная защита, но... У городской стражи людей куда больше, и перерезать защитников груза они могли в легкую, пускай и рискуя своими шкурами. Очевидно, тут было нечто другое. Он рассчитывал, что местные власти просто не посмеют его тронуть, а головорезы должны были охранять груз от воров и случайных зевак. Иначе говоря, у него были очень влиятельные друзья, и кто же мог напасть на такого человека? Либо совсем отбитый идиот, которым оказался я, либо человек с не менее влиятельными друзьями. Капитан. А между ними мы. И мы будем еще большими идиотами, если нападем на кого-то из них. Придется выбрать сторону. Выбрать, попытаться к ней примкнуть и выжить после ее победы или поражения. Дерьмо. «Лучше б мы вообще не приезжали в этот проклятый город. Все, что мы тут делаем с тех пор, как прибыли, пытаемся выжить и найти проход внутрь, и то эти попытки доставили нам лишь беды. Страшно тогда представить, что ждет нас внутри стен». Вокруг уже тянулись предместья. Хлипкие разваливающиеся хаты сменяли одна другую, проплывая по бокам от расхлябанной проселочной дороги. Изредка навстречу попадались одинокие тощие крестьяне, бредущие куда-то к лесу. Один раз среди них я натолкнулся взглядом на прокаженного. Всю верхнюю часть его лица покрыли ужасные кровавые волдыри. Здоровые, уродливые красные пузыри превратили его голову в бесформенную шевелящуюся массу, оставив свободными лишь рот, подбородок и кусок носа. Бедолага хрипел и то и дело спотыкался, заплетаясь в собственных ногах. Остальные сторонились его и старались уйти с улицы, как только он проходил мимо них. Пару раз в несчастного летели камни. Один попал в голову, лопнув несколько кровавых пузырей и содрав кожу с виска. Сукровица потекла на серую, истрепавшуюся рубаху. «Нужно уходить», — дернул меня за плечо Роберт. «Скоро тут будет не продохнуть от клириков ордена». «А они-то какого хрена тут забыли?» «Такого», — прошипел Барт, — «тут прокаженный, больной чумой или чего хуже, пепельной хворью, они придут его убивать». «Милосердно», — покачал головой я, следуя за Бартом в проулок. «Этому научили их боги?» «Жестоко по отношению к нему, милосердно ко всем остальным», — сплюнул Роберт. «Это очень опасная болезнь, и вылечить ее нельзя, можно только выжечь. Если ты коснешься больного хоть пальцем, то тебе придется его отрезать. Если коснешься рукой или чем еще, в общем, лучше его не трогать и не дышать рядом с ним. Воздух тоже может быть заразен». «Когда это ты верно нам заделался?» — хмыкнул я. «Про пепельную чуму знает половина континента», — отрезал Роберт. «Для того, чтобы о ней рассказать, не нужно быть лекарем. Более того, как раз-таки лекари ничего не смогли с ней сделать. А вот орден смог, и даже очень смог. Его клирики убили тысячи человек по всей стране, и болезнь остановилась. Почти». «М-да уж». «Типичная средневековая медицина. Если что-то нельзя вылечить, значит, это нужно сжечь. Суровый, но действенный метод. Надеюсь, самому с ним столкнуться не придется». «Тут уже совсем недалеко до дома Моро», — вновь одернул меня Роберт. «Что мы ему скажем?» «Будем придерживаться плана капитана», — после недолгих раздумий выдал я. «В сущности, у нас и выбора-то не было. Если рассказать Моро все как есть, он нас убьет. Если приврать, то по настроению. Но наши друзья находятся не у него, и впрягаться он за них не станет. Так что придется плясать под дудку враждебного ему ублюдка в надежде, что рано или поздно он подставится и даст нам возможность воткнуть ему кинжал в спину». «Если спросит, откуда узнали, скажем, что взяли языка в лесу, начали снимать кожу, и он все рассказал, а на него натолкнулись по наводке местных пинчук, которым дали бутылку из обшаренного нами подвала». «Понял», — кивнул Роберт, «а по поводу Тура и Вернона что?» «Так и скажем, мол, были ранены, когда брали языка, отвели их домой подлечиваться, а сами со срочным донесением к вам». «Думаешь, он поверит?» – поинтересовался Барт. «Он? Нет, но он пошлет своих людей проверить нашу ложь, а именно это нам и надо». На этот раз у дома Моро ошивались несколько головорезов. Двое стояли у дверей, а еще трое играли в кости на пне в саду. Играли и матерились так, что было слышно на всю улицу. «Вилли, хер ты обвисший, давай перебрасывай, у тебя кости не прокатились!» – орал первый. «У меня он пусть и обвисший, но хотя бы длинный, а не обрубок вроде твоего!» – возражал ему второй. «Все, они прокатились, просто боги меня любят, а тебе надо было вытащить глаза из задницы!» «Но и толку от твоего длинного хера, если он наполовину сгнил и больше не работает!» — рявкнул первый. — «Глаза у меня были на месте, я видел, что кости ни хера не прокатились. Если ты, ублюдок вшивой суки, продолжишь меня обманывать, то я тебе их затолкаю в задницу по самый локоть. Кто знает, может быть, в процессе и вправду найду там свои глаза». «А я тебе говорю, прокатились. И вообще, давай спросим Грега, а то что он молча сидит?» «Да вот слушаю вас и диву даюсь. Откуда вы столько знаете про херы друг друга? Уж не запихивали вы их друг в друга на досуге?» «Ах ты уёбок, да я...» Головорез осекся, когда мы открыли калитку и прошли во двор. Осекся и проводил нас долгим, немигающим взглядом. То же сделали и остальные, сидевшие возле пня. Бандиты, расположившиеся возле двери, обнажили клинки. «По какому делу?» — пророкотал плечистый здоровяк, преграждая нам путь. Второй, более мелкий и худощавый, остался у него за спиной и начал обходить нас с фланга. «По поводу его врагов», — ответил я, попытавшись выдавить из себя добродушную улыбку. «Он поручил нам расследование, и мы принесли ему сведения». «И где доказательства того, что вы принесли ему сведения?» — напрягся головорез. «Доказательства будут», — встрял в разговор Барт. «Сегодня ночью, когда виноторговцы сбросят в реку товар, который вы храните на пристани в лесу за городом, как думаешь, он будет доволен, когда это случится, и как он отблагодарит тех, кто задержал гонцов, несущих ему эту весть?» На лице головореза появилось недоумение, граничащее с работой мысли. На последнее он вряд ли был и в самом деле способен, но вот опасность для собственной задницы умел чувствовать очень хорошо, поэтому спустя долгих несколько секунд опустил оружие и отступил в сторону, пропуская нас внутрь, где посетителей ждали еще несколько охранников. Они проводили нас в комнату со столом и оставили там дожидаться Моро. «Не боишься?» — едва слышно шепнул Барт. «У меня вот что-то поджилки трясутся». «Нет», — сплюнул я, — «поздно бояться. Бояться надо было гораздо раньше, когда мы, в принципе, подрядились на эту работу». «И чего же вам следовало бояться?» — раздался из-за спины голос Моро. Засранец, как и в прошлый раз, появился незаметно прямо посреди разговора. «Того, что мы раскопали», — не оборачиваясь, бросил я. «И того, чего следовало бы бояться и вам». «И чего же мне следовало бы бояться, наемник?» Моро достал с одной из полок деревянный кубок и налил туда вина. «Что вы такого раскопали?» «Виноторговцев», — коротко отрезал я, «которые захватили власть в этом городе и купили городскую стражу». «Вот как?» Торговец отставил кубок, сел и уставился на меня своим немигающим взглядом. «Интересно, и что еще ты мне расскажешь?» «Ну, вот теперь самое время. Сейчас можно сдать капитана и попробовать стравить ублюдков друг с другом. Победит Моро, Вернон и Тур окажутся на свободе. Выиграет капитан, то он, скорее всего, даже не узнает, что его сдали. Сегодня ночью они, вместе с местным капитаном, который называет себя Бернардом, собираются атаковать ваш склад с товаром на пристани недалеко от города. Силы серьезные, отряд городской стражи и как минимум два отряда наемников, плюс кое-кто из их личной охраны. В общей сложности 6 десятков человек. «Ого!» – Моро хлопнул в ладоши. «Это действительно важные сведения. А откуда, позвольте узнать, вы их добыли? И где, кстати, еще два ваших друга?» «Вам полную историю или вкратце?» – поинтересовался Роберт. «Желательно полную, но при этом вкратце», – хмыкнул Моро. «В общих чертах, по вашей зацепке, мы поняли, с кем именно имеем дело. Затем дали местным пьянчугам бутылку вина, найденную там же. Кажется, оно было очень дорогим. Даже удивительно, что его забыли в подвале. Пьяницы рассказали нам взамен, как именно выглядели те, кто появлялся возле этой лачуги. Дальше разыскать их было уже делом удачи и умения. Умения в большей степени. Мы наткнулись на группу их бойцов в лесу. Они направлялись, скорее всего, к той самой пристани. Мы их перебили и взяли языка, а уж он нам обо всем и поведал. Что касается друзей их...» «Вот как? И как именно он вам об этом поведал? Позвольте поинтересоваться». Моро скрестил руки на груди и продолжил сверлить меня немигающим взглядом. Я ответил ему таким же, безэмоциональным, ничего не выражающим. Вообще весь этот диалог напоминал партию в покер, где одна сторона пиздела, а вторая сторона как будто подсознательно это чувствовала, но не могла понять, в чем именно кроется подвох. «У голого человека мало секретов, у человека без кожи их нет», — процитировал я капитана, который, в свою очередь, цитировал какую-то смутно знакомую книгу. Или сериал? Зараза, уже не помню. «Какое варварство!» Моро аж перекосило, но спустя пару секунд лицо его вновь стало бесстрастным. Но их жизнь ничего не стоила, а добытые вами сведения стоили очень много. Скажите, вам удалось узнать еще что-нибудь прежде, чем бедолага скончался? К сожалению, нет. Мы хотели еще узнать имена ваших врагов, но он скончался до того, как их сказал. Что ж, торговец встал и хлопнул в ладоши. Их имена я знаю и сам, хоть и хотелось бы получить прямые подтверждения. «Эй, Рогвар!» В комнату тут же вошел тот самый здоровый головорез, встретивший нас у входа. «Собери людей, отправляйтесь к пристани немедленно и выясни, какого хрена парни там так копаются и почему товар еще не увезли». Бугай тут же без лишних слов исчез. Затем последовал зычный крик, и по лестнице со второго этажа затопали несколько пар ботинок, а торгаш повернулся к нам. «Вы хорошо потрудились, очень хорошо. Спасли мое дело, можно сказать. Я дам вам не только грамоту, но и деньги сверх нее. Кстати, вашим людям не нужен лекарь? Я знаю одного в городских стенах». «Очень хороший. Могу попросить его осмотреть их». «Благодарю, не стоит», — покачал головой я. «Зараза. Либо это какая-то уловка, либо торговец пылью оказался честнее и благороднее, чем сраный капитан стражи. В таком случае вот ваша грамота». Он протянул мне бумагу. «И кошелек». Мешочек с монетами он протянул уже Роберту. «Больше вас не задерживаю. Можете идти». У меня будто гора с плеч упала. Дело сделано. Теперь осталось дождаться, когда они вцепятся друг другу в глотки. Я встал и направился к выходу. Роберт тут же последовал моему примеру. Он тоже хотел побыстрее убраться из этого места и побыстрее покончить с этим. Рука легла на ручку двери и потянула ее на себя. Я хотел уже было сделать шаг вперед и замер, как вкопанный. По спине пробежал холодок. За дверью стоял тот самый здоровяк, которого Моро только что отправил вместе со своими людьми на пристань. За его спиной стояли эти самые люди. Пятеро бойцов с обнаженным оружием. Стояли и смотрели на нас немигающими, голодными взглядами. Как змея смотрит на мышь, прежде чем сожрать ее. За спиной вновь раздался голос Моро. «Вы и правда надеялись, что я поверю в вашу брехню?»